Я, признаться, только когда делить хабар начали, понял, почему мои не по моде одеты. Просто денег еще не накопили, оказывается. Так что случаю обновить гардероб были рады. Так-то все положено сдать магистрату, мы же не вольные охотники какие-то, и не бандиты. Ни много ни мало, но мы на службе Сената и народа Рима. Так-то, а на мелкие недостачи, префект глаза закроет. Я уговорю, насколько я понимаю, это нормальная практика в подобных случаях. В настоящем-то походе все награбленное легионом кладется в общак, а потом делится, выдается воякам доля малая. Основная часть едет в Рим. Ясное дело, что мелочь какую-нибудь умыкнуть, святое дело. Гривну там с шеи снять или кошелек, ссыпал в свой. Ай-яй-яй, как теперь отличить, где монеты того презренного галла, а где мои? А то, что в Рим уехало, полководец тоже не может себе присвоить. Народ такого не поймет. Помните, я рассказывал, что императоров на трон плебс возводит. Так вот, не за красивые глаза и великую доблесть. Хотя, это, конечно, тоже немаловажно. Но главное, это доказательство доблести. Например, Антоний пообещал выдать легионерам по 100 динариев, а они только заржали аки-лошаки. Октавиан уже подсуетился и по 500 пообещал. Как думаете, кого любил народ больше? Антония, который реально крутой полководец и любимец армии, или Августа, который как хитрожопый политик пообещал денежек побольше? Да что там говорить, сам Цезарь, который из рода Юлиев, покупал любовь народа. И даже не солдат, а простых горожан. По 100 динариев, 100 либр оливкового масла и 300 либр хлеба на рыло. Либра – это треть нашего килограмма примерно. Естественно, считают только граждан, то есть во времена Цезаря. Это около десятой части всего населения Рима, а про провинции речи нет. Даже сейчас у многих статус гражданин без права голоса. Сейчас-то в Риме процент граждан и того меньше. Каждая война богато снабжает рабами, да и перегринов, ЕКСП, свободные неграждане, все больше в великий город приходит. Понятно, что от Цезаря легионерам перепало от щедрот босса еще больше, и землица, суммы денежные посолиднее. И вот я и мои солдатики везем в маленькие провинциальные Помпеи несколько вазов хабара. Как считаете, о чем думают горожане? Ну, правильно, хоть это и не Рим, но обычаи-то римские. Будут и зрелища, и раздача хлеба, а может еще чего перепадет. С народом надо делиться, так заведено. Хлеба и зрелища им обязательно подкинут. От имени магистрата или префекта, конечно, а не от меня. Если принять, что процент граждан тот же, то в Помпеях, то есть всего-то 1000-1500 могут рассчитывать на долю. До 20 тысяч населения здесь точно не дотягивает. Чтобы вы представляли, мой родной Геркуланум меньше раза в 3. Я доволен тобой, не подвел. Аннитулий Игнифер похлопал меня по плечу, потом сделал то же самое с Децимом Фавном. Анни просто кивнул с серьезным лицом. Всего двое раненых. Отличный результат. Раненые образовались, когда мы кинулись отлавливать сообразительных и не слишком пьяных. Они заметили, что туман какой-то странный, и попытались сбежать. Какой там, от Квинта не уйдешь. Собаки охотничьи не так хорошо след берут, как он. Служу сенату и народу Рима, выдал я с придурковатой бравадой. Префекту понравилось. На этом официальная часть, проходившая перед муниципалитетом, закончилась, и мы вошли в одно из зданий. Всего для дилов и дуумвиров отведено 3, а Игнифер отжал себе кабинетик в одном из них. А что, у кого легион, кто перечить будет, да еще и одаренному. Хотя официально, наверное, он к дилам должен относиться, но залез к дуумвирам. Не знаете, кто такие? Сейчас поясню. Есть тут такое сословное сообщество, пожизненные члены Ордо Децурионум, муниципального сената. Они выбирают, не обязательно из своих, но исключения вряд ли бывают, этих самых дуумвиров, их двое всего, оттуда и название. Ну, почти как в главном городе. Сенат и консулы, дуумвиры вроде судей и казначеев, высшая власть муниципалитета, замыкающая на себе самые крутейшие функции. Айдилы надзирают за рынком, зданиями, дорогами, короче, вроде наших госслужащих чином поменьше. Если абстрагироваться от всего, то Аннитулий надзирает за Везувием. Это его эдильская функция. Понятно, что префект вообще вне этой системы. Он над провинциальными чиновниками, его территория больше городской и назначен самим сенатом. Он может официально помыкать и судьями, и казначеем. Плюсом легионные личные способности позволяют творить Игниферу любую дичь. Как Юлий Цезарь, который отказывался быть царем, но по факту им и являлся. Такая вот двойственность, порожденная реалиями этого мира, шалящими богами. Форум, рядом с которым располагаются здания магистрата, окружен храмами Юпитера, тут же поклоняются Минерве и Юноне, статуи имеются, и Аполлона. Есть храм Ларов, покровителей семьи. Есть храм Веспасиана, это такая местная тема, культ императоров, их обожествление. Я только не понял, лично обожествляют или как должностное лицо. Если с Юлием Цезарем понятно, он вел род от Венеры, то Веспасиан такой родословной не может похвастаться. Мне так вообще непонятно, как он пробудился. А вот храма или хотя бы статуи вулкана в Помпеях, нет. И в Геркулануме, тоже. Это рядом с Везувием-то. Я бы на его месте тоже сердился и тряс бы землю, пока не одумались жалкие смертные. Раз уж заговорил про форум, то кроме магистрата и храмов, тут же расположен Макеллум, рынок, со святилищами Августа и его семьи, зернохранилище, общественные туалеты, куча статуи и триумфальных арок. То есть это самая важная часть города, куда мы и ввалились со всеми телегами и срущим скотом. Их оставили на улице под охраной легионеров, а мы с префектом отправились к нему в кабинет. Судя по всему, он отжал себе самый большой. Были трудности, смотрю, двое парней ранены, хозяин начал разговор первым, как только мы уселись. Сами виноваты, в следующий раз не будут высовываться. Когда скомандовали лежать, отмахнулся я. Трудности есть разве что с выжившими похищенными. Видел, их там целая телега, настрадались. Или с ума посходившие, или психованные. Те, кто более-менее в порядке, сами ушли по домам, а несколько человек привезли. Не знаю, что с ними делать. Родню, может, поискать, разберемся. Не впервой. Расскажи лучше, что с тобой самим приключилось. Смотрю, твоя сфера стала ярче. Да и у Анны тоже. Побывал на грани жизни и смерти, посвятил жертвы богам, я решил сказать правду и наблюдать за реакцией. Правильно, кивнул он мне и отхлебнул вина. Мы все так делаем, но не афишируем. И кому ты посвятил свои? Я вспомнил презрительное отношение примуса к такому способу усиления. Так что заливает, префект, далеко не все так делают. Самнусу, я опять не стал скрывать в надежде услышать мнение опытного человека. Странный выбор, но, должно быть... Ты хорошо подумал прежде, ты о том, что это может повлиять на натуру. Вроде как ты такой порывистый, а отец, звероватый, тоже сам догадался, молодец. Тогда мне не стоит говорить тебе, что может стать с тем, кто стал фламином бога сна, Експ. В отличие от остальных жреческих коллегий, фламины посвящены одному конкретному богу. Думаешь, стану вялым и тупым, это не самое худшее, что может случиться. Очень рискованное посвящение. Но теперь уже ничего не обратить вспять. Живи с этим. Аннитулий покачал головой, как мне показалось, несколько разочарованно. Мы посидели еще немного, обсудили трофей, и что из захваченного официально может принадлежать мне и Контубернии, а что неофициально. В принципе, полностью совпало с моими ожиданиями. После небольшого торга, конечно же, сразу префект вообще ничего не предложил. Сверху уже выторгованного, я попросил у Игнифера права воспользоваться его легионной кузницей для ремонта ларики. Там все мои требования уже знают, второй раз спорить с упертыми мастерами я не хочу. На этот раз не отказал, как ранее, но отправил в другую, здесь, в Помпеях. Согласился, что негоже герою города ходить с заплаткой на спине, которую он сам не может заменить на пластины, потому что беден как храмовая мышь. Прибедняюсь, конечно, но если честно платить за ремонт, то, пожалуй, этой самой мышью и стану. Дорог здесь хороший металл. В конце 20-го начале 21-го века юг Италии довольно теплое место. Мне как-то попадалось исследование, что в районе нулевых годов, когда Август основал империю, температура была еще на 2 градуса выше. Вроде как геология подтверждает. В том исследовании эти два события как-то притянули за уши и вывели одно из другого. По мне так чушь полная. 2 градуса, да у меня задница замерзла, и каждый год мерзнет. Осень ненавижу даже больше, чем зиму, мокро очень, дожди не прекращаются. И это при том, что холоднее 10 градусов, в плюс, конечно, здесь только ночью бывает. Но уж больно гадкая погода, похожа на нашу позднюю осень. Влажно, зябко. Кстати, отопление римляне знают, называют его гипокауст, примерно то же самое, что наш теплый пол. Только не вода или электричество в качестве источника тепла, а дым от очага. Так что в помещении терпимо, жить можно. Помните, я вам рассказывал, что до походов на север римляне штанов не носили. Да и сейчас эти браки больше на шорты похожи. Настоящий римский крутой мужичина должен обязательно икрами сверкать. Они и зимой, и летом носят тоги до колен, я икры голые на свободе. Как эти ваши мальчики с поворотами в мороз, тогу шерстяную намотают, толстую, а вот могучие ножки не прикрывают. На длинные тоги до пола как на женские слабости смотрит. Ну, разве что сенаторы какие-нибудь подлиннее тоги носят. Но у них это форменная одежда, им положено традицией. Я сейчас про рядовых граждан говорю. А вот я, презирая все местные традиции, состряпал себе настоящие штаны, длинные. Я еще в поместье Габеев так делал. Мать, пока была жива, скандалы закатывала, оплеухи мне отвешивала, а я упирался. Ну вас нахрен. Погода неподходящая для ваших туник. Вот и сейчас при виде меня обитатели поместья Тулиев фыркают и называют меня варваром. Слуги за глаза, Клавдия, прямо, только мне плевать. Жопа и ноги в тепле, вот, что главное. Жизнь вошла в привычное вялое русло. Я занимаюсь с детьми науками, но теперь мне помогает Полидевк. Он настучал на меня хозяевам, что я околесицу несу, и теперь мне не позволено говорить с детьми на тему истории, философии и прочего. Сами понимаете, я на все смотрю не под правильным углом, не как современник, а с позиции потомка. Короче, мы с Полидевком разделили обязанности, он отвечает за гуманитарную часть, а я точными науками занялся. Туле и Клавдию нравится. Даже Матрона как-то приходила, чтобы я научил своим методом счета. Ну, а что, попаданец я или нет, ввел в рамках одного семейства позиционную систему счисления, сказав, что научился от одного черненького раба, на индуса намекнул, но, похоже, они на египтянина подумали. Плевать, легко подхватили такую форму, что неудивительно. Знаете, как они считают, на пальцах, тут целая система сложная есть, обе руки задействуют. Если увидите на рынке двух глухонемых, вроде как беседующих, так нет, это они арифметикой заняты. Нет тут отдельного языка у немых, а еще есть таблицы умножения, почти как у нас, но еще и с дробями. Но сами должны представлять, насколько неудобна эта запись. Сложных вычислений римляне не делают, насколько я понял, обходятся самыми простенькими. А еще у них есть счеты, похожие на те, что будут в 20 веке модны, только они учитывают особенность местной записи чисел, на них 5 костяшек, а не 10. Это одна из загадок для меня. Абак, это же наглядное пособие по позиционной системе. Почему он не натолкнул на эту идею, но не мне об этом волноваться. Я считаю как привык, а потом перевожу. И деток этому научил, включая устный счет. Естественно, с местными пальцевыми системами тоже позанимались. Ими тут почти все владеют, и мне пришлось научиться. Говорят, что в Риме даже статуи показывают пальцами какие-то цифры. Ну, например, Церера 365 дней в году. Не видел, но верю. В освободившееся благодаря греку рабу время занимаюсь со своим десятком строевой подготовкой или с Анной волшебными делами. Десяток я теперь могу называть своим уже без кавычек. Они меня сопровождают при каждом выходе из дома. Не все, конечно, 2-3, остальные что-то в поместье делают. Им жалование и от примуса, и от Анния идет. Здесь нет такого, что ты охранник, значит, вот тебе кроссворды. Пашут по хозяйству дома Тулиев в свободное от тренировок время. Со мной больше для солидности ходит, и чтоб самим покрасоваться. Вряд ли они сравнятся по эффективности защиты с одаренной. Она тоже при мне во время выходов. Хотя, с территории поместья выхожу я не часто, надо признать. С Анной проводим разные эксперименты, пытаемся выяснить, как можно развивать божественную сферу. После того прогресса с жертвоприношением, больше успехов у меня нет. Анна говорит, что у нее есть, благодаря тренировкам она чуть дольше может находиться в состоянии ускорения. А я так и остановился на том же уровне. Надо бы еще в какую-нибудь авантюру ввязаться и прирезать во славу Самнуса пару злодеев. Кстати, благодаря нему я стал более уравновешенным, хорошо держу себя в руках при стрессе. Правда, ничего прям серьезного, кроме детских шалостей на моих уроках, и не происходит. Еще одна причина поучаствовать в заварушке. Надо проверить себя. Да, забыл рассказать, что у меня с даром-то случилось. Ну, я его вызываю теперь легко всегда. Мне не нужно сидеть и входить в транс. Простого желания достаточно, чтобы туман начал образовываться. Могу им немного управлять, заставить пощадить кого-нибудь, обойти или, наоборот, запустить тонкую струйку кому-нибудь впрямо в ноздри, так что и не заметит, она прямо под носом и появится. Но это только вблизи получается. Немало, но это все. Контролировать спящих, как сука Анубиса, я не могу. Заставить их проснуться по своему желанию, тоже. Да и время на то, чтобы усыпить все такое же непозволительно долгое. Скажем, если мой противник Анна, ну, вы понимаете, Игнифер просто выжигает туман, на него не действует. Отец может не дышать хрен знает сколько. И как прикажете с такими тягаться? Не хотел Аннию показывать, но как что-то скрыть в его же доме? Потренировались с ним маленько. Он мечтал уснуть, попробовать на себе, но так и не вышло. Видимо, он как печь внутри тела, не зря же до сих пор ходит в летнем. Так что сколько бы он ни вдыхал, так и не заснул. Расстроился. В репу мне дал за то, что я хихикал, а я просто не смог удержаться. Сейчас расскажу, почему смешно стало. В мое время серьезные врачи рекомендовали боксеры носить потому, что, мол, яички болтаться должны, иначе они слишком нагреваются, если прижаты к телу, и сперматозоиды нежизнеспособными делаются. Я как представил, что он весь такой горячий, да совместил с этой историей, так и не смог от смеха удержаться. Мол, откуда дети-то, если весь белок мгновенно вареный становится? Пришлось рассказать и ему. Угрожал меня как свинью опалить. Ну, выложил ему это. Он ушел задумчивый. Уж не знаю, о чем он там думать стал. Как по мне, это чушь, которая ничем кроме шутки быть не может. Волшебство же, божественность, творение из ничего и прочее херобора. Зачем тут научные теории? С простыми людьми, возможно, в моей побасенке был бы смысл, но он-то одаренный. Да и вообще, у римлян к детям особое отношение. Вон, Октавиан Август развел свою избранницу с мужем, а она уже имела одного ребенка и была сильно беременной в тот момент, не смутило его. Да и вообще тут к кровности не слишком напряжно относится. Главное, римский дух и тоже сословие, а генетика – дело второе. Избранное сословие за века уже все переопылилось вдоль и поперек. В них примерно одна концентрация божественности, все родня в недалеком колене. А еще мне стали сниться необычные сны, слишком реалистичные. А самая главная странность, я их помню. Нет, не подумайте, будто я в них путешествую в иных мирах, подглядываю за богами или могу влиять на реальность, как один тип с обгоревшей мордой и впечатки с ножичками. Это именно сны, как архивация пережитого за день. Я не могу ими управлять, хоть поначалу может так показаться. Все-таки сон же мой. Но нет, все происходящее предопределено событиями прошедшего дня. Эту связь нетрудно углядеть. Например, сегодня во сне я учил Анну и Полидевка квантовой механике. Когда проснулся, понял, что чушь полнейшую нес. Не так все на самом деле, но во сне казалось, будто все правильно говорю. Какая связь с реальностью? Днем заметил, что кажется, эта парочка любовниками стали. Так-то ее можно понять. Этот грек приятный на вид, этакий романтический герой. Сразу видно, что Клавдия Тулия его выбрала, а не Анни. Ну я и лечил ее на тему, что она уже не рабыня и следует за своим кругом общения следить. А потом разговор как-то плавно перетек в рассказ про овуляции, безопасные дни и прочую фигню, которую, скорее всего, она знает, а может и нет. Я увлекся и почти полчаса рассказывал, даже картинки рисовал на восковой дощечке. Даже Клавдия пришла на шум и Тулия. Клавдия они выставили прочь и заставили меня начать все сначала, а я и не знаю, что им-то рассказать. До того я раззадорился, еще и генетику подхватил, про гормоны рассказывал. Мда, так-то я с Анной более свободно говорю, вот и впал в лекторский раж и не заметил, что нас подслушивают. Видимо, правдеформация у меня начинается. Становлюсь учителем не только по принуждению, но и по призванию. А знаете, что мне Анна сказала потом? Что она зародыш увидит аурным зрением и вовремя примет специальную микстуру. Есть тут рецепты как клизмы, и в питье. Ну, да, самый бюджетный метод, который местные врачи советуют, ей не подойдет. Тут врачи советуют перенапрягаться, физически. Это приводит к выкидышу. За это она получила еще одну лекцию об опасности абортов, особенно в условиях местной гигиены. На этот раз тихонько, чтобы никто не подслушал. Но здесь я палку не перегибал. Все это есть в книгах, видел у отца в библиотеке. Ну, по местным меркам, конечно, библиотека. Три шкафа со свитками, это очень круто. До сих пор не видите связи между событиями дня и сном, а по мне так они почти идентичны, просто сны работают на уровне ассоциаций, вот и вышло некоторое искажение, но не слишком большое. Чтобы завершить эту тему со снами, позвольте напомнить вам несколько моментов из римской мифологии, чтобы вы понимали, на что опираются мои мысли по этому поводу. Во-первых, отрицать связь необычных снов с даром Самнуса было бы просто глупо. А кто он? Воплощение сна, сын ночи и мрака, брат Морса, смерти, отец или брат, источники разнятся, но в их мире может быть и то одновременно, я думаю, тысячи сомний, форм сновидений. Самый известный из них, Морфей, сомний, принимающий человеческий облик, но вообще-то, их тысячи. Кто-то насылает кошмары, кто-то влажные эротические фантазии. Они принимают облик зверей и неодушевленных предметов. Самнус в божественной иерархии отнюдь не на высоких ролях. В римских историях им помыкают старшие боги, приказывают ему, будет его по пустякам, почти всегда спящего в пещере. Носит эпитет и покой всего сущего, кратчайший из богов, но почитаем потому, что дарит отдохновение и готовит тела к тяжелому труду. Вот с таким существом я теперь связан. Из ленивой рутины меня вытащил Септимий Октавий, младший, естественно. Он время от времени заходил в дом Тулиев, приносил отчеты от отца. Именно ему поручили непосредственно заниматься фермой чудовищ в качестве платы за то, что дают его захеревшему роду шанс на возвышение. Номинально паренек мне сверстник, так что общаться нам было вроде как положено. К тому же мы пережили совместное приключение, и отцы у нас совместным бизнесом занимаются. И вот однажды он приперся ко мне вместе с хозяином дома. «Маркус, оторви свой тощий зад от теплого пола и готовься прогуляться до фермы», с порога заявил Игнифер. «А мне-то что там делать?» Я и удивился, и возмутился. «На дворе ноябрь, самое мокрое время года. Кроме тебя некому поручить это дело». Щеночки подросли и начали туман пускать. «Ты, вроде как, тоже так умеешь, так что не перечь, а разберись». Метнулся кабанчиком и волосы назад, перевел я на латынь классику ленивого офисного работника, отчего Септимий не удержался и хихикнул. Так-то он при Анне Тулии старается делать взрослый вид, серьезный, аж заржать хочется. Впрочем, префект тоже улыбнулся. «Можешь же ребенком, а еще лучше вон, как твоя амазонка, бегом, резко», заорал Игнифер в конце фразы. Септимий испугался, а мне хоть бы хны, привык я к его выходкам. Иногда мне даже кажется, что он притворяется, но на самом деле нет, он такой и есть. Аура выдает, что эти перепады настроения самые настоящие. Да и есть у меня теперь козырь. Благодаря Самнусу я гораздо меньше подвержен детским колебаниям настроения. Раньше бы с трудом сдерживался, чтобы не заныть, несмотря на взрослую память, а теперь вот просто отстраненно подумал. Через пару минут остынет этот разгоряченный пироманьяк. «Септимий с нами?» Я указал глазами на парня. «Конечно, бери свой десяток, Анну, и вперед, чтобы завтра утром я тебя здесь уже не видел, вот, говорил же, уже успокаивается», почти спокойно сказал. А мне оставалось только поворчать. «Ну, нехорошее время для выходов и прогулок, мокрое, зябкое, болезнетворное. Не разрешили сенатор Аннию монстров разводить вблизи крупных городов, так что путь до фермы занимает почти целый световой день, даже дольше с учетом конца ноября. Скоро уже декабрь с его солнцеворотом, дни сейчас совсем короткие, так что выходить пришлось еще до рассвета, чтобы не ночевать в пути. Септимия Октавия подхватили у ворот его поместья, нам как раз по пути. Я чуть не рассмеялся, когда увидел, как он прощается с матерью. Отец-то его, как управляющий, почти все время на ферме проводит, а он, как старший сын, главным в поместье стал. Ага, пробудился, когда семья посчитала, что этого достаточно, чтобы Рим пополнился еще одним взрослым гражданином. Снял буллу и тунику, надел тогу и теперь по статусу выше мамки стал. Вон, какие-то указания дает и не замечает, что она, как и я, улыбку давит. Формально, кстати, он выше меня, он взрослый, а я еще ребенок. Правда, я буллу не ношу, а для туники не сезон. По мне сразу и не скажешь. Рассказать, как в этом мире без паспортов и ЗАГСов все про всех все знают. Догадались, наверное, что ключевое слово знают. Они тут кланами живут. В Риме, говорят, целые кварталы родственниками заняты. Естественно, все друг друг просто знают. Приду я и ляпну. Цивис Романус сум, то есть я, мол, гражданин Рима, давайте мне льготы положенные. Отрежьте землицы в Испании, а еще лучше здесь, в Италии. Меня спросит, ты чьих будешь? Из Габиев, отвечу я. Если под боком примуса или анне, свидетелей граждан, не будет, бюрократическая машина закрутится, опросит других возможных свидетелей, запросы по месту прошлого жительства сделают, то есть в моем случае в магистратуру Геркуланума. Там найдется авторитетный человек, который все подтвердит, и мне этой землицы отрежут. И уже на новом месте меня точно так же все будут знать, если нужно запросы сделают. А если никто не подтвердит, смерть, забьют ликторы палками за такую дерзость. Кстати, лжесвидетелей туда же, ну, или гражданство лишат, а это, может даже и хуже с точки зрения местного кланово-родового менталитета. Я просто еще не почувствовал всего это на себе, весь удар примус принимает, от его имени сделки заключаются, а я, по сути, его собственность. Ни взрослый или женщина не может ослушаться отца семейства. Кстати, о землице. При всей развитости бюрократии, все важные сделки тут при свидетелях заключаются. Гражданах, естественно, остальных римское право игнорирует, хотя есть варианты, как Перегрин может договор с гражданином заключать, но это не уравнивает его в правах с настоящими римлянами. Так что разница между мной и Септимием есть, и не в мою пользу, даже если принять во внимание, что я одаренный, а он только пробужденный. У варваров тоже есть одаренные, но не граждане же они, к сожалению. Никаких лихих людей по пути не встретили, видно, не классический здесь фэнтезийный мир, где что ни выход за город, то нападение разбойников, что ни посиделки в таверне, то драка, которую затевают или наемники, или аристократ, возжелавший женщину главного героя, а то и просто незнакомку, герой же вступится, да и я бы с радостью вступился, мне бы только повод найти жертвами обзавестись, но не судьба, с интересом посмотрел бы я как кто-то, не обладающий хотя бы силой Игнифера, на мою спутницу, Анну, косо посмотрит. Тут же все аристократы, минимум пробужденные, обделаются. Да и этого главгероя не надо особо защищать. Сразу баиньки и к Самнусу. Навсегда. Мне прибавка к сфере не помешает. Эх, а как хотелось какой-нибудь заварушки. Как иначе мне стать сильнее? Не знаю других способов, кроме жертвоприношений. Пробовал куриц резать, даже козу однажды лично забил. Нет, это не работает. Почему я подумал, что смысл в жертвах животных есть? Помните, может, я рассказывал, что Тит приносил кровавую жертву Приапу? Он, вроде, таких не требует, он бог плодородия и урожая. Как, впрочем, и Самнусу кровь не нужна. Я и подумал, что связь есть. Решил, что Тит так пытается свою личную сферу заиметь. Он же пробужденный, мог собирать обрывки информации, которая просачивается от старших. Он со многими плотно общается. Говорят, в армии много и одаренных, и пробужденных. Первые туда идут за возможностью усилить дар, а вторые сами образовываются. Обстановка очень способствует пробуждению. Стресс, ранение, смерти. В общем, или заблуждается, или я не выполнил какое-то условие. Например, только врага можно прирезать. Ну, помните же про горе побежденным, или в самом деле нужно разумного резать, раба, например, купить. Но на такое я пока не могу решиться. Морально готовлюсь. Вот бандиты, другое дело. Но, чего нет, того нет. Не настоящие фэнтези, да. С другой стороны, если бы на нас напали, это были бы очень странные бандиты. Каждая собака в округе знает, что мы вот именно этим составом вырезали и пленили 400 их коллег, к тому же еще и неплохо вооруженных бывших вояк. Да и погода шепчет, займи, но выпей. Вряд ли уважающий себя бандюк вылезет из логова в такую мерзопакость. Ферма, честно говоря, меня удивила. Это настоящая усадьба. Я ожидал какие-то сараи из кривых бревнышек увидеть, а тут все каменное, беленое известью. Прутья клеток кованые из железа. Видимо, ожидается немалый финансовый успех предприятия, раз так вложились. Или что-то старое подновили. Септимий не знает, спрашивал. А вот больше спросить-то и ни у кого. Встречать нас никто не вышел. Все поместье ферма утопало в тумане с голубоватым отливом, видимым только в аурном зрении. Догадались, все люди спали. Глава 13. Про игры с милыми щеночками. Мы уже 3 дня стоим лагерем вблизи чудовищной псарни. Вовнутрь так и не смогли прорваться. Все на меня надеются. Да и я сам не хочу жопу морозить под декабрьским дождем. Ничего хорошего в этом нет. Децимфавн приказал своим времянку построить, когда мы с ним переговорили об успехах, точнее их отсутствии. Соорудили что-то вроде шалашей, в которых установили очаг, где постоянно горит огонь, чтобы не так холодно было. 4 отправились за рабами в Нолу. Это город такой относительно крупный. Так-то ферма примерно равноудалена от Нолы и от Помпей. Но мы посовещались и решили, что за рабами лучше в Налу отправляться. Говорят, там один из лучших рынков в регионе. Не зря в свое время Спартак пытался этот город взять особо ожесточенно. Надеялся ряды пополнить. Да, в этом мире тоже был Спартак, и тоже был гладиатором. Только есть нюанс, о котором вы правильно догадались. Он был одаренным. Раньше римляне люто любили смотреть на сражения одаренных гладиаторов, благо, постоянные войны частенько таких рабов поставляли. Раньше. Сейчас на месте пользуют, после Спартаката. Кстати, в его компании тоже имелись всякие там гонники и криксы, тоже одаренные. Оттого-то и не смогли их вовремя смять, задавить восстание в зародыше. Клавдия Глабра, вроде как сильного одаренного, они победили совместно. А потом и армию его добили, в основном лично. Его легионеры были зелеными еще, потому и проиграл. При правильном раскладе простые солдаты очень помогают одаренному предводителю победить. Отвлечь или даже убить врага могут. Дары дарами, но простой пилум в грудь – это сильный аргумент. Не все пилума упорные, как мой отец Примус. Потом и Публий Вариней отступил, когда понял, что ему противостоит мощная армия с одаренными, прокачавшимися на жертвоприношениях. Тут-то в дело и вступил Крас. Он не действовал в лоб, а вносил раскол. Обещал одаренным гражданство. В те времена, кстати, и был принят закон, что одаренный раб может потребовать освобождения и подняться до плебса. Не обязан. Не хочешь, не надо. Анна тому пример. Она не хотела свободы, пришлось ей приказать, так мне удобнее. Формально, пробужденный тоже может получить свободу, но кто же тебе скажет, что ты пробудился? Как узнаешь, если глаза не открыты? Когда армия рабов дошла до Мутины и повернула назад, Крас понял, что они вовсе не собираются покидать Италию, а хотят примазаться к великому городу. Рабы хотели стать римлянами. Вот на этом он и сыграл. Каждому было втайне сказано примерно следующее. Вы подняли восстание против народа Рима. За это только одно наказание – смерть. И неважно, гражданин ты или раб, но можно убедить народ, что вы действовали изнутри. Помогите моим армиям победить как союзники, и вы получите не только прощение, но и почет как граждане Рима. Поверили. Лидеры армии так не были дружны. Они из разных племен, молились разным богам, часто враждебным друг к другу. Марку Лицинию Крассу осталось только добить оставшихся. Но закон, делающих одаренных рабов плебсом, не отменили. Зато добавили новый. Запрещено брать в плен и приводить на римские земли одаренных чужаков. Вот оттуда и половина сенаторов без дара. Так бы они быстро наотрезали для себя хоть простенькие, но сферы. Да никто не хочет идти в поход против врагов, у которых есть одаренные. А они везде есть, и у галлов, и, наверное, у индейцев на другом континенте. Представляю, что там ацтеки вытворяют. Впрочем, они и так империю на жертвоприношениях строили, без всяких даров богов. Понятно, что без воинской славы трудно стать сенатором, но все-таки можно. Да и не обязательно для этого связываться с миром богов, есть и попроще работа по военной части. Внутри империи тоже бывает неспокойно. Официального запрета на гладиаторов одаренных нет, только откуда им взяться, если ввозить их запрещено. Своих делать из пробужденных, когда даже у части сенаторов нет божественной сферы. Основную часть этой истории мне рассказал Децим Фавн, пока вечером мы грелись у огня. Не все, конечно. Часть я сам додумал, все-таки про божественное побольше него, простого человека, знаю. Вы уже, наверное, поняли основную соль этой истории, верно? Рабу стать одаренным при таком раскладе – это редкая редкость. А нас с Анной знают в самом Риме, не только здесь, в Неаполитанской префектуре. Представляете, как на Примуса Габбия косится из-за этого. Мол, детям сферу не дал, а какую-то рабыню наделил даром. Он, я уверен, молчит, что у донора было всего 7 зацепов до моей операции. Это даже большие последствия будет иметь для него, чем тот хай, который уже поднялся. Ведь отец не врал мне, когда говорил, что после донора едва ли половина зацепов сохраняется. Это общее мнение, оно очень распространено. Слабы местные в пространственном мышлении. Это я с Гнием Тернецием и Титом обсуждал, да кое-что нашел в библиотеке Аннея Тулия. Она у него в разы больше, чем у отца. Естественно, что кому надо, те знают, умеют и пользуются разными трюками, чтобы повысить эффективность присоединения. Вот уверен, что одна из причин, почему целители заработали репутацию неприкасаемых, в хорошем смысле, что они умеют сохранять донора живым и двигать точки присоединения так, чтобы как можно больше зацепилось. По-живому еще, но уже слишком подвижному. Ясное дело, это лишь мои догадки. Никто в своем уме такого не расскажет, в учебниках не опубликует. Маркус, идут. Масим, как всегда, не вовремя. Талант у человека появляться как чертик из табакерки. Но новость хорошая. Я и без пояснений понял, что это он мне сообщает, что рабов ведут. Буду их сейчас в жертву приносить. Думаете, я просто так такой задумчивый и о всяком постороннем размышляю, глядя на огонь? Нет, не могу собраться. Не готов я к убийству, хоть тысячу раз назовите его даром богам. Я, память из будущего, не могу считать рабов вещью. Прибавьте к этому, что я и сам был рабом в начале жизни здесь, то поймете мои терзания. Хм, нет, вряд ли поймете. Вам хотя бы уволить кого-то приказывал хозяин конторы, где вы работаете. Гораздо проще выгнать действительно провинившегося, чем того, кто не имеет к тебе никакого отношения, ничем не виноват в твоих глазах. А тут как бы окончательно и бесповоротно. Я даже не уверен, что в таком случае есть какое-то посмертие. Вроде как при нормальной смерти, не в качестве жертвы, оно имеется. Можно даже вернуть тень из мира богов. Но жертвы принести мне потребуется. Не знаю, как без них обойтись, потому что я не справился со способностью собачек. 3 дня с ними боролся, пускал свой туман им навстречу, пытался повторно усыпить тех, кого они взяли под свой контроль. Вот уверен, что и они, и Примус решили бы вопрос в мгновение ока. Вытащили бы тех, кто песикам прислуживает, и голодные они бы сами отменили свою способность. Мы солдата обвязали веревками и загнали вовнутрь. Он пристегнул к себе одного бедолагу под контролем, и мы их обоих вытащили. Сначала они в туман пытались вернуться, но довольно быстро отошли от контроля и просто уснули. А примерно через половину суток проснулись. Ничего не помнит оба, но мы покидали факелов в туман, когда его ветер чуть-чуть подразогнал, даже довольно сильные порывы полностью его не могут развеять, стены здания от них защищают, и немного поняли, что там происходит, совместив с рассказами Септимия, который тут бывал, и того самого спасенного. Кстати, больше никого не смогли вытащить. Не даются, веревки пытаются резать, кусаются, брыкаются. Спасенный так там и остался после того, как мы с его помощью хотели кого-нибудь еще вытащить. Ему планировка знакома, вот мы его и заслали на привязи. В общем, кормит тут питомцев в основном, человечиной. Звериное мясо тоже жрут, но, видимо, людская плоть или полезнее, или просто их мамка к такой диете приучила. Предпочитают гуманоидов, а не свиней там, или коз. Нет, живых людей им не скармливают, но рабы же мрут как мухи, и их сюда свозят со всей округи. Да одна каменоломня могла бы все это стадо прокормить, только нет их рядом. Так что вот вам совет на всякий случай, если окажетесь в Древнем Риме. Мясные блюда в непроверенных местах не покупайте. Когда вся прислуга попала под контроль, то еда у щенков довольно скоро закончилась, а сил у песиков пока не хватает, чтобы вне тумана они могли долго контроль держать. Вот и начали жрать рабов, которые им прислуживали. Они жили рядом с подопечными. Вообще, даже снаружи видно, что тут несколько уровней защиты. Каждое чудовище сидит в индивидуальной клетке. Все клетки обнесены металлическим забором. Помещения для свободных тоже имеют шлюзы из прутьев и дверей с запорами. Из вольных тут только охрана, ну, и сам Септимий Октавий Мацер управляющий. Прислуга еще при нем есть. Из рабов, конечно, но тоже в отдельных помещениях, не на самой псарне. Можно попробовать просто подождать, пока еда не закончится у собачек, но что-то я потерял уверенность, что они отменят туман, а не сдохнут. Если ли в их шакальих головах связь между голодом и их способностью, да и вообще, это же тренировка для меня. Я нехотя вышел из шалаша. Очень не хотелось лезть из тепла в неприятную влажную прохладу. И не только поэтому. Мне же сейчас предстоит снова превратиться в убийцу, а ничего приятного в этом я не нахожу. Хорошо еще, что, благодаря покровительству Самнуса, чувства притуплены. Я осмотрел рабов. Все как заказывал. Старые, немощные, калечные, убогие да больные при смерти. С одной стороны самые дешевые, что нам и надо, а с другой, я попытаюсь себя убедить, что избавляю их от страданий. 3 дня готовился, постоянно об этом думая, ища оправдательные аргументы. Первым зарезал старика, у которого гангрена уже сожрала руку и подобралась к плечу. Как и дошел-то до нас, такого и в ваше-то время вряд ли бы вытащили из лап Морса. Кстати, брата Самнуса, может, поэтому эффекта не было. Возможно, братик моего покровителя уже считал эту жертву своей. Я осмотрел товар и выбрал женщину с гниющими язвами на лице и провалившимся носом. Наверняка работница лупанария подхватила подарок от каких-нибудь египтян или сирийцев. У нас же, римлян, такого быть не может, если что, это сарказм. Но местные как-то так и рассуждают. Надеюсь, мои бравые воины не пользовали ее по дороге, рожи, вроде, индифферентные. И опять пользы для сферы не было. Явно тут дело в чем-то другом, а не в том, что я брезгливо даже не прикоснулся к этой сифилитичке. Надо будет меч потом продезинфицировать, да парням сказать, чтобы тоже о гигиене подумали. Пристройте оставшихся где-нибудь, мне подумать надо. И руки мойте после больных, а то сами того гляди гнить начнете. Представления о гигиене тут, конечно, своеобразные, но все-таки не на уровне африканских племен, которые мочой коровьей умываются да прически из навоза лепит. Это я больше на всякий случай им посоветовал. Лишним напоминания не будет, а то они в этом смысле как дети малые. Часа два я раздумывал. Не из-за того, что ничего придумать не мог. Наоборот, версий слишком много, а рабов в разы меньше. Не хватит все их проверить. Например, что не должно быть отношений хозяин-раб, что жертва должна быть побеждена мною или находится под воздействием дара. Возможно, это должен быть мой враг, номинальный или идейный. В общем, тонкости жертвоприношения я не знаю. Даже с Анной переговорил, узнавая, что там ей интуиция подсказывала, когда мы разбойников резали. Поначалу отмел версию про победу с помощью дара, те дезертиры были мною повержены, но жертвы Анны тоже были приняты. Однако вспомнил, что она добивала дезертиров все-таки под способностью, чтобы больше успеть прирезать. В итоге, оставил две версии на проверку. Я должен ненавидеть жертв, а не жалеть, и вторая, они должны быть под действием способности одаренного, чтобы Бог знал, за какой именно дар его благодарят. Ну и, соответственно, именно в этот дар будет вливаться сила. Вроде как толстый намек. О, Самнус, тебе приношу эту жертву. За дар твой, прими благодарность. Кровище безумца фонтаном брызнуло из перерезанной сонной артерии. Он, конечно, убогий, но с точки зрения хозяина стал бесполезным. Непонятно, отчего сошел с ума. Руки натруженные, на теле нет ни следов свежих побоев, ни пыток. Однако отчего-то случился срыв. Молодой еще парень, даже жалко. Не смог я его возненавидеть, как требовалось для эксперимента. Оказалось, что того, что я его усыпил, применяя свой дар, вполне достаточно. Самнус принял жертву. Только вот талант мой от этого не поменялся. В момент усиления я почувствовал, что теперь мои жертвы будут засыпать быстрее и дольше не очнутся после отмены воздействия. Но ничего о контроле или о чем-то, что могло бы помочь справиться с чудовищами. Идея вроде бы на поверхности. Так ты, мол, возьми и намекни Богу, что ты хочешь. Только вот есть проблемка. Слов боги не понимают. Насколько я успел понять, их сфера – чистое действие эмоций, чувства, физические явления и события. Разве что какой-нибудь тот сможет слова разобрать, не зря же его эпитет взвешиватель слов. Ну, или я не умею с ними общаться. Игнифер наотрез отказался объяснять, как он с вулканом говорит. Сказал только, что все это могут, кто пожелает. Я вот желаю, даже очень, и что, как мне дать им понять, чего я хочу, как донести мысль. Даже тот гимн, который я декламирую при жертвоприношении, это для меня, а не для Бога. Он помогает мне настроиться на нужный лад, оседлать нужную волну. Я, как дикарь, могу только показать пальцем на то, что мне нужно. Идея, которая меня посетила, поначалу показалась мне полным безумием и дичью, но потом, я подумал, а вдруг это подсказка от покровителя? Еще немного прикинул все риски и понял, что я, на самом-то деле ничем и не рискую. Обвяжусь веревками, ребята меня и вытащат. Я усыпил очередную жертву. Не знаю, что с этим мужчиной, но его приволокли уже бессознательного. Надеюсь, не инфекционная болезнь. Нет, риска нет. Я же, кажется, рассказывал, что чувствую, когда от моей способности засыпают, могу даже пересчитать жертвы, если нужно. Так что не перепутаю. Сам он отрубился, или все-таки под моим воздействием. Первым, задержав дыхание, затащили в туман больного, и только потом в него вошел я. Вдохнув полной грудью это марево, порожденное чудовищами, я почувствовал, как их воля входит в меня вместе со вздохом. Но я мог бороться. Интуитивно понимал, как это делать, и мог защитить свою жертву от перехвата контроля. Видимо, я все-таки был способен управлять спящими и раньше, просто не хватало вот этого бессознательного понимания, как это делать. Ну, вроде как все в теории могут знать, что жонглировать тремя шарами возможно. Но попробуй-ка, если никогда этим не занимался. Вот и тут что-то такое же. Как только псы попытались захватить мое сознание, я это воспринял так, будто кто-то обхватил мою кисть и помогает жонглировать. То есть фактически, псы меня тренируют сейчас. Я уж было обрадовался, подумал, что и без всяких жертв справлюсь, однако выяснилось, что я боролся только с одной тварью, а потом подключилась вторая и третья, а их тут, между прочим, целых восемь. Весь выводок тут. На последние крохи разума я все-таки сделал грязное дело, и гимн пропел, и жертву принес. Помогло. С тремя я вроде как даже справляюсь, могу им противостоять. Только почти мгновенно в дело включились еще двое. Тут уж выбора не оставалось. Я просто-напросто сбежал из тумана. Потом еще около четверти часа приходил в себя, пытался понять, я под контролем или нет. Все мои спутники молча смотрели за мной, но даже словом не обмолвились. Я приказал им быть настороже. Особенно Септимию трудно пришлось. Он натура болтливая, любопытная. Мальчишка все-таки, несмотря на то, что во взрослого играет. В этот раз он молодец, сдержался. Но и объяснять я ему ничего не стал. Просто взял одного из рабов под контроль, попробовал способность. Он и так все понял, похоже, как и остальные. Они знали, что я только усыпляю, а управлять не могу. Но и сейчас контроль ограниченный. Скажем, я не могу заставить поднять руку или присесть. Все как и должно быть, когда имеешь дело со сферой божественного. Я могу побудить к какому-то не слишком конкретному действию, вроде поддерживать огонь в костре, но повелеть взять вот именно то полено с тремя сучками и забросить в огонь, нет. Каждый мой приказ должен оставлять какое-то пространство для свободы воли, для маневра в его рамках, хоть отказаться полностью от выполнения и невозможно. Уверен, что как-то так же боги с нами, смертными, играются. Да и сам приказ, это не что-то облеченное в слова, это скорее порыв, побуждение к действию, а не конкретное указание. Если вы работаете в большой компании, то, возможно, вам будет понятнее аналогия с корпоративной культурой. Разница примерно как между начальником и лидером. Один приказывает, что конкретно нужно сделать, вы как бы его руки, без включения мозга. А второй, лидер, побуждает к действию, мотивирует проявить самостоятельность, но в русле, необходимом предприятию. Он не только воодушевляет, но и задает направление, а не жесткую инструкцию. Сразу скажу, что жертв не хватило, чтобы позволить мне противостоять сразу восьми тварям. Есть у меня подозрение, почему чудовищам нужна была человечина. Для них еда – это тоже своего рода жертва. Они прокачиваются, пожирая живых людей. Естественно, на всех не хватило живых прислужников, потому сила у всех пёселей разная. Когда подключаются самые прокачанные, сожравшие больше живых людей, мне им противостоять не удается. Мы всех забрали, кто подходил под твои требования. Даже двое не дошли, признался Маний. Он был назначен старшим ответственным за покупку жертв. Разве что в Помпеи сходить теперь. Да мне больше и не надо, отмахнулся я. Это правда. Способности не прокачиваются до бесконечности. Выражаясь игровой терминологией из вашего будущего, я уже уперся в кап. Все, больше пользы от жертв не будет. Не знаю, как там у богов и чудовищ, но я своего предела по способности контроля уже достиг. Возможно, есть еще куда расти по скорости активации или там, радиусу действия, надежности усыпления. Но если говорить о контроле, то уже четвертый, он же последний, раб ничего не прибавил. Ждем дальнейших приказаний, вытянулся по струнке декан, и остальные последовали его примеру. Септимий и Октавий, кстати, страшно завидует и ревнует. Формально, у него самый высокий статус среди всех здесь присутствующих. Он взрослый гражданин Рима из старой семьи, одной из 301 основателей города. Только вон, как получается, у них даже жилья в городе нет, вынуждены жить в провинциальных Помпеях. Солдаты, конечно, его слушаются, но каждый раз смотрят на меня, ждут одобрения. Правда, и парень мне норов показывает. Я хотел его отправить за рабами именно из-за его статуса. Это нормально, когда кто-то вроде него покупает живой товар. А вот четверо солдат за таким занятием, да еще выбирающие худших, это страсть как подозрительно. пришлось заставить его написать сопроводительное письмо, что он, такой-то важный гражданин, действительно послал таких-то свободных, но не граждан, чтобы они по его повелению осуществили приобретение. Но и его я могу понять. Тут дело-то даже не в нежелании подчиняться, а в том, что он за отца переживает. Он же заперт внутри здания. Что там с едой и водой? Жив ли еще? Вот и не хотел уходить от псарни, чтобы первым отца обнять, если мы его вытащим. Пробовали, но его кабинет далеко. Не пробраться за время задержки дыхания. Когда того раба вытащили, поинтересовались про самочувствие. Он удивился. Так я, мол, и часа не прошло, как ел и пил. Так что поуспокоились. Значит, все засыпает, все функции тела замирают. Хотя, мне, знающему про метаболизм, гниение и брожение, слышать такое странновато. За 3 дня, например, еда в кишках забродить должна так, что живот лопнуть может. И спускной клапан не поможет. Есть кроме слабых анальных сфинктеров и другие, действительно работающие как односторонние клапаны, вроде того, кто отрыжку предотвращает. Только знание анатомии ничего не объяснит, что я, человек из будущего, знаю о богах и волшебстве. Да ничего, вся эта ваша фэнтези и культивация, не про этот мир. Хотя и в фантазиях землян будущего, наверное, ничего бы не забродило. Волшебство же, отказался я от жертв сразу по нескольким причинам. Я не только на пределе в смысле капа, но и на пределе в смысле психики, на грани нервного срыва. Если бы не благотворное влияние Самнуса, и вовсе психанул бы. Нет, абсолютно невозможно привыкнуть к умерщвлению людей. Даже если смерть для них, это акт милосердия. Не уверен, как солдаты с этим справляются. В будущем, есть такие понятия как ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, но тут, насколько я понимаю, никто не страдает, спокойно относится к убийствам. Возможно, во мне сидит червячок, подсаженный культурой в виде одной из заповедей. Не убей. Я в прошлом, которое будущее, не был религиозным, но я и не был сферическим конем в вакууме. Общество мне эти грехи постоянно внедряло на подкорку, а в римской религии такой заповеди нет. Да и не могла она появиться в среде настоящих римлян, была бы тут же нивелирована их делением на граждан и неграждан. Все-таки христианство, религия пришлых, рабов, именно в их среде оно отшлифовало свои мутноватые догматы, противоречащие окружающей действительности, чем и привлекало сторонников. Это потом не убей фактически отменит, заменит на если нужно правителю или понтифику, то можно. Будут строчить труды, как воину Христову надлежит собираться на брань. А первые христиане, мои нынешние современники, все понимали буквально. Двойных толкований в угоду политике не допускали. Сказано не убей, значит, только так, без всяких но. Впрочем, насколько я знаю, нигде в Евангелиях про не убей не сказано. Это надо в Ветхом Завете копаться, чтоб найти. А половина первых христиан его не признавала. Я повидал рабов, сам был одним из них, и точно могу вам сказать, то христианство, которое могло зародиться в их среде, и которое можно наблюдать в будущем, это даже не то, что не одно и то же, а противоположности. Их разное время сформировало. Ваше, будущее понимание, это фактически узаконенное позднее средневековье. Заповеди блаженств из Нагорной проповеди, вот, что цепляет моих современников, а не вот эти все отсылки к Адамам, Евам и коленам Израилевым. Воздаяние за страдания, мученичество, накормить одним хлебом тысячи, а не уничтожение Содома или раздвигание моря. Но об этом я вам как-нибудь потом расскажу, если будет повод. Смысла особого нет, не видал я христиан еще, не водились они в нашем поместье. Это все я по атеистическим чтениям помню, а не потому, что с ними тут встречался. Но они и не афишируют себя, в эти времена они должны быть тайной сектой. Да я, от греха подальше, и не выспрашивал никого о них, и не упоминал, что знаю, а то еще примут за одного из них и отдадут львам. И статус любимчика вулкана не поможет. О, мне уже полегче стало, как вспомнил подвиги первых христиан и Христианоса от Лианим, Експ, христиан, ко льву. Впитали они от римлян стоический дух, да, это настоящее римское поведение, как того мальчишки, который за полтысячелетия до Рождества Христова сжег руку перед врагами и даже не поморщился, Експ, Гай Муций Сцевола. И мне положено таким быть, я же римлянин, патриций. В этом, кстати, никто кроме меня самого не сомневается. Для всех я сын примуса Габия Феликса, крутой одаренный. Вот и против чудовищ я решил действовать по римской традиции. Разделяй и властвуй. Помните такую? Да, с 8 шоколятами мне не справиться, зато я могу их по одному подчинить и принудить подключаться к борьбе на своей стороне против братиков и сестричек. Легко нащупал самого слабенького. Я уже знаю, в какой клетке он живет. Трудность только в том, чтобы не дышать какое-то время, не впускать в себя этот туман, который уже представляет собой смесь из туманов 8 тварей, так что еще мой, 9-й, не слишком заметен, пока я не начинаю действовать. Получилось с первой попытки. Вдвоем мы задавили следующего, а втроем, ну, вы поняли, ночевали уже в тепле и комфорте, ха-ха. Только мне поспать не удалось толком, лишь урывками. Каждые 3 часа меня будили, чтобы я монстров снова баиньки укладывал. Они, кстати, не одинаковые. В смысле, вид-то один, но размер соответствует силе способности. Те, самые сильные, и размером крупнее остальных. Они, кажется, уже взрослые. Не такие большие, как сука Анубиса, их мамаша, но кажется мне, что уже вполне смогут щенят наплодить. Мы же все как-то интуитивно понимаем, что вот эта здоровенная псина еще щенок, а вот это просто чихуахуа, а так-то уже выросла. Так и тут, а, может, это из-за того, что чудовище под моим контролем, точно не знаю. Знаю лишь, что пора этих двоих заставлять спариваться, устроить им случку. А я очень надеюсь, что без моего контроля они сами справятся, а то у этой способности есть побочка. Обратная связь, тоненькая, но имеется. Иначе контроль будет невозможен. Нафига мне это собачье счастье в своей голове, отец, отец? Только я отрубился под утро, как меня разбудил вопль Септимия Октавия-младшего. Видимо, начали просыпаться люди с фермы. Но я никуда не пойду, хоть пристрелите. Этот режим, 3 часа сна, час обхода и обновления воздействия, это одище какое-то. Я только более сонным становлюсь и все. Кто там мне в прошлой жизни затирал про полифазный сон? На мне он не работает. Я становлюсь злой и раздражительный, а в глаза словно песка насыпали. Кстати, снов я почему-то теперь не вижу. Сплю в режиме «выключили-включили», а я уже привык к ним, таким прекрасным и почти реальным. Все, я спать, об остальном потом. Глава 14 расскажет про праздник и египетскую силу. Сейчас я расскажу вам о том, как римлянки одеваются. Почему я об этом вспомнил? Да потому, что к нам в гости прибыла целая делегация, и ходят они тут вокруг меня, сверкают задницами. И нас с Анной заставляют в римское одеваться. Мол, ты патриций, а она... плебейка, не инородцы какие-нибудь. Ха-ха, 3 раза. Один за Анну, один за мою матушку, неизвестно откуда привезенную, ну, и моя память вообще из тех мест, где в это время лесные дикари в шкурах ходят, так-то мы с ней не особо придерживаемся этого дресс-кода, особенно зимой, так и вовсе против этих их покрывал да простыней, правда из шерсти. Вот вам краткий курс по кройке и шитью римской туники от Маркуса Габи Апиция. Берете 2 квадратные тряпки, размером примерно от плеча до колена. Сшиваете одну сторону от углов к середине, оставляя место под просовывание головы. Если взяли одно большое полотнище, скажем 1,5 на 3 метра, то сложите пополам, чтобы получился квадрат, и прорежьте дыру под башку по складке. И так делают. Потом примыкающие боковины прошейте вместе, оставив место рядом с уже полученным швом. Это для рук. Готово. У вас получилась римская туника. На мне сейчас такая. Заставили таки принарядиться, ага, и полноценные штаны заставили снять, типа, чё как не родной. А вот дальше уже наступает то, что определяется модой. Искусство этот мешок правильно намотать, подпоясать, заложить складочки. Раз уж начал, то, наверное, нужно рассказать вам про итоги, так это еще большая скукотень. Мужская тога, это полуэллипс, по длинной оси вдвое больше размаха рук, 1,3 метра, а по малой, в рост от плеча почти до земли. Естественно, также особым образом намотанная, со складочками да подгибчиками. Женская одежда ничем принципиально от мужской не отличается, только называется стола и палла соответственно. Ну и паллу, чаще всего не скруглиют, это прямоугольник 3 на 1,5 метра. Все решают ткани, пояса и вот эти особенные складочки. Правда, женская версия туники она до пола, так что некоторые дамы боковину не сшивают сильно, а некоторые совсем, и верхнюю часть делают на рюшечках, без единого сплошного шва. В Риме-то им бы за такой разврат влетело, репутацию шлюх они бы себе заработали, а над мужьями их глумились бы долго. Но мы-то в сраной провинции, даже не в городе, а в самой что ни на есть глухомане. Здесь некому осудить этих почтенных матрон, вот и сверкают разрезами до самого пояса, лишь бы оргию не устроили. Сезон как раз тот самый. Это же не просто разврат, а религиозное действие, так они бога виноделия почитают. Не того, местного, вполне приличного либера, а Бахуса, который вроде как одно и то же, что и греческий Дионис. Ну, вы помните, откуда вакханалия, да, еще начнут до меня домогаться. Противно. Помню, спросил Полидевка, раба учителя в доме Тулиев, мол, какого хрена вы, пидорасы греческие, научили стойков римлян такому дерьму. А он говорит, это угодно богам. Было бы не угодно, римляне бы не переняли от нас оргии и любви мужчин к мальчикам. Самое обидное, что зерно истины в словах грека есть. Хоть, конечно, они и не настолько распущенные, как жители эллотских полисов. У тех вообще считается нормальным и чуть ли не обязательным подростку дружить со взрослым мужчиной. Типа, а чё такова, учится у старшего товарища мужественности. В прошлой жизни к грекам нормально относился, вроде как православные христиане. А вот здесь их терпеть не могу. Тоже мне, родоначальники европейской культуры, жополюбы конченые, испортили стойков римлян. Римляне вообще очень верующие. В основном, конечно, в ньютоновском смысле. Помните, как он говорил, если Бога нет, ну и ладно. А если есть, то я уж лучше помолюсь, от меня не убудет. Дурацкая, конечно, идея даже для того, безбожного мира. А что если какому-то идиоту взбредет в голову написать все с точностью да наоборот? Вот у тебя, Ньютон, две книги. И обе говорят, что за несоблюдение их ты в ад попадешь. В одной не прелюбодейничай, а в другой не привязывайся к одному партнеру. И что, какую выберешь? Ну, римляне и выбрали. Хотя, конечно, их неправильно сравнивать с тем миром, где я жил. Здесь-то боги могут прямо носом ткнуть, если неправильно будешь их почитать. Видимо, оргии – это действительно правильно и угодно богам. Ах, извините, забыл рассказать, откуда у нас тут, на ферме столько важных шишек набилось. Исправляюсь, сейчас расскажу, как дело было. Естественно, усмирению чудовища Примус, и они очень обрадовались. Про Октавия вообще молчу, ему быть зомби не понравилось. Он, оказывается, как и все, едва попал под контроль, сразу получил приказ срочно бежать и кормить голодных щеночков. Только вот загвоздка. Тут же все по системе шлюзов сделано, так что не смог он выбраться. Ломился в дверь, все ногти обломал.